Глава 20. Уже к обеду Линувель почувствовал, что с раной что-то не в порядке. Левую руку соднило, жгло и беспрестанно дергало, несмотря на то, что он сразу обработал края, а потом наложил травяную повязку, надежно прикрыв следы чужих зубов и кусок вырванной с мясом плоти. Эльфийский папоротник сделал свое дело. Боль вместе укуса почти прошла, кровь не сочилась, края раны начали медленно смыкаться, и все выглядело вполне благопристойно. Однако через пару часов после схватки с гиенами боль почему-то вернулась. Да не просто вернулась, а начала неуклонно расти, постепенно пульсируя все сильнее и неумолимо расползаясь во все стороны. Вскоре тонкие пальцы на раненой руке стали терять чувствительность, вынудив эльфа держать поводья только правой рукой. А к вечеру полностью онемели, несмотря на вторую перевязку и использованные Линувиелем редкие по силе эльфийские травы. Наконец, еще через час они скрючились и окончательно перестали шевелиться. А к ночи в них вновь запульсировала боль, причем настолько острая, что ее стало трудно скрывать. Хранитель в который раз обеспокоенно покосился на темнеющее небо, в котором начали проступать признаки близящегося дождя, коснулся повязки пальцами второй руки и едва не вскрикнул. Боль в поврежденной конечности вспыхнула такая, что у него свет в глазах померк. Казалось, его одновременно терзают тысячи маленьких демонов, мысленно раздирая на части. Рвут, грызут и пилят тупой пилой, одновременно сжигая огнем. Причем не просто в пальцах, а уже выше, болело теперь до самой шеи. А вскоре боль начала стремительно расползаться и по всему остальному телу. Линувель судорожно вздохнул и здоровой рукой вцепился в луку седла, чтобы не свалиться. Бездна, как же больно! Он никогда не думал, что простая рана может доставить столько проблем. Но не может такого быть, чтобы целебный папоротник выдохся. Сам месяц назад готовил, специально вымачивал, растирал в порошок, смешивал с кровяным мхом и парой совсем уж редких травок. Эта смесь не должна была оставить от раны следов уже к ночи. А вместо исцеления ему с каждой минутой становилось только хуже. Но такого никак не должно было случиться, просто не могло, если только... Он замер от неожиданной догадки, страшась даже подумать, что укусившая его тварь была ядовитой. Но все признаки налицо — бледная кожа, постоянная боль, начинающийся озноб и подозрительная потливость, совсем не свойственная перворожденным. Это необъяснимая слабость, опять же. Темный эльф до боли прикусил губу, понимая, что допустил ошибку, не спросив об этом лорда Ториэля сразу, ведь тот наверняка мог дать исчерпывающий ответ. А теперь остается или терпеть до привала, надеясь, что эльфийские травы все-таки справятся с заразой, или же признаваться в собственном бессилии и униженно просить о помощи. Линувель незаметно отер повлажневшее лицо и, стараясь не потревожить горящую огнем руку, осторожно обернулся взглядом, ища наследника Изиара, магической мощи которого наверняка хватило бы, чтобы избавить одного неразумного эльфа от мучений. Обежал глазами настороженные лица спутников, до сих пор прислушивающихся к тишине сумеречного леса. Особенно задержался на Корвине, на груди которого красовалась длинная царапина, и облегченно вздохнул. Эльтар Рас, командир первой тысячи и первый советник трона, выглядел неплохо. По крайней мере, подозрительной бледности и гримас боли на его лице не наблюдалось. Значит, яд или не попал в кровь, или же не все твари были ядовиты. Хранитель с удвоенным вниманием пробежался по попутчикам. Но нет, они оказались в полном порядке. Мирену, разумеется, не задело. Ее мужчины закрывали собой и сделали все, чтобы высокородная леди не пострадала. Шранг тоже умудрился выйти из беспорядочной схватки без единой царапины. Малекон и Азарни громко беседуют между собой, не проявляя ни малейшего беспокойства, хотя у каждого под плащом красуется повязка. Аталис пристроился рядом и временами тоже участвует в разговоре, но выглядит спокойным и вполне здоровым. Молодой лорд едет, как всегда, немного поодаль, словно подчеркивая дистанцию с сородичами. А Белик... Линувель перехватил острый взгляд гончей и отвернулся, набрасывая на голову капюшон и совершенно не желая выдавать свое плачевное состояние. После той правды, что им недавно открылось, у него не было желания выяснять, за каким торком маленький стервец жестоко измывался над ними всю дорогу. Зачем скрывал, что он непростой смертный? Да и смертный ли вообще? После того, что он сотворил с гиенами, после своего сумасшедшего прыжка и продемонстрированной потом нечеловеческой мощи, очень сомнительно, что Белик — простая гончая. Не зря с ним даже воевода не рискнул связываться. Не зря Таран помалкивал предыдущие дни и спускал ему с рук даже форменные подставы. Зачем, спросите? Торг знает. Но именно в данный момент хранителю совсем не хотелось выяснять подробности. А еще больше не хотелось услышать от пацана очередные насмешки. Поэтому темный эльф нахохлился и угрюмо промолчал. Сжал покрепче зубы, закутался в плащ, благо по листьям начали постукивать первые капли дождя, и постарался ничем не выдать себя. Торг с этой раной. Небось не помрет. А у Тарана спросит позже, когда Белика не будет рядом. Ночь против ожиданий облегчения не принесла. Мокрые деревья обступили небольшую поляну сплошным черным кольцом. Под ногами что-то неприятно хлюпало и чавкало. Палатку Мирена из тонкой ткани порывы сильного ветра все время пытались сдуть, трепали и хлопали задернутым пологом. Но у нее было хоть какое-то укрытие от непогоды. Тогда как остальным пришлось мокнуть под разлапистыми елями, развести между корней едва теплящийся костерок и укрыться походными плащами, чтобы сохранить стремительно улетучивающееся тепло. Было тесно, надо признать. Тем более, что большую часть имеющегося под елью пространства, не сговариваясь, предоставили единственной леди. Но даже в таких условиях эльфы постарались оставить между собой гончими как можно большее расстояние. Кажется, им начинало доставлять беспокойство присутствие подозрительно молчаливого Белика. Пацан будто сбросил личину беззаботного сорванца, посуровил, стал жестче и гораздо резче в словах. Его движения обрели неповторимую пластику, голос все больше звенел металлом, а глаза словно выцвели, став невероятно похожими на глаза Шранка и остальных гончих, от одного воспоминания о которых у перворожденных начинало сводить скулы. И эта разница была столь велика, а ощущение, исходящее от Белика угрозы, столь явным, что они не рискнули задавать вопросы ни днем, ни вечером, ни даже сейчас, когда вокруг царила неестественная тишина и настало самое время для откровенных признаний. Линувель украдкой покосился на безмятежное лицо своего лорда, под боком у которого пристроилась белка, и постарался не думать, почему у наследника трона, двусмысленно склонившегося над каштановыми локонами, то и дело возбужденно шевелятся ноздри, а в глазах вспыхивают нескромные алые искорки. Остальные больше косились на Шранка, но все равно помалкивали. «Если лорд позволяет, пусть творят, что хотят». В конце концов, все эти странности начали откровенно утомлять. Таран молчал тоже, прикрыв веки и медленно вдыхая пьянящий аромат своей удивительной пары. Он почти не двигался, опасаясь нарушить ее покой. Но в такой тесноте даже слепой бы заметил, в его огне жизни совсем не было прежней ярости. Сила — да, но совершенно другая, нежели у владыки Лаэрты. Та самая сила, о которой замершие в оцепенении эльфы очень-очень старались не думать. Линувель спрятал лицо в складках плаща и, тщетно сдерживая дрожь в пылающем теле, постарался уснуть. Получалось плохо, потому что малейшее движение отдавалось ослепляющей болью в поврежденной руке, а потом еще долго гуляло по онемевшим от напряжения мышцам. Он по-прежнему молчал, пытаясь отделаться от ощущения внимательного взгляда. Сам понимал, что глупо подозревать мирно спящего звереныша Торг знает в чем, но воспаленный мозг не сдавался. и едва хранителю удавалось задремать, немедленно выдавал картинку нечеловеческих, неистово горящих в кромешной тьме глаз, от одного вида которых эльф судорожным вздохом приходил в себя, а потом долго успокаивал бешено колотящееся сердце. К утру отвратительный мелкий дождик наконец перестал испытывать терпение насквозь промокших путников. В сером мареве туч промелькнули первые солнечные лучи, лес встрепенулся, воспрянул от навеянной непогодой хмари. Накрывший деревья туман неохотно отступил к реке, а затем и вовсе растаял, оставив после себя пропитанный влагой воздух, запах мокрых камней да раскисшую дорогу, по которой отряду еще предстояло добираться до Баревы. Караш бодро отряхнулся, избавляясь от мокрых капель на бархатной шкуре, и, прошлепав по холодным лужам, с любопытством заглянул под низко опущенные еловые лапы. «Сгинь!» — велела белка, не открывая глаз, но мимикр послушался не сразу. Сперва отряхнулся снова, щедро окатив полусонных эльфов холодными брызгами, и довольно оскалился, когда те с ворчанием зашевелились. «А чего расселись? Правильно, все равно надо вставать. Так что минуты больше или меньше, какая разница? Лучше пусть спасибо скажут, ведь всего за пару секунд и взбодрились, и сон прогнали, и даже выбрались из-под отсыревших за ночь плащей. Жаль, что хозяйка не оценила». Караш вопросительно уставился на сладко дремлющую гончую, которой полагалось первой вскочить и давно перебудить весь лагерь, немного поколебался, но все-таки вытянул морду и, стараясь не обрушить вниз целый водопад, нежно коснулся ее щеки губами. Мол, вставай, Соня, солнце уже высоко, надо ехать. Потом требовательно ткнулся мокрым носом в Тарена, но ответа тоже не дождался и, наконец, совсем уж бесцеремонно цапнул Шранка за сапог. «Убью!» — внятно предупредил воевода, приоткрыв одно веко, после чего мимикр передумал выволакивать его из-под плаща за ногу. «Тарен, ты спишь?» «Нет», — вполголоса отозвался эльф, не шевельнув даже пальцем. «А Бел?» «Тоже нет». «Тогда чего мы ждем? Наслаждаемся тишиной, пока есть такая возможность». «И теплом», — довольно кивнула белка, соизволив, наконец, потянуться и открыть глаза. «Ух, как же хорошо, когда рядом есть такая замечательная грелка!» «Точно!» — невинно отозвался Шранк. «Главное, большая и почти что вечная». Таран тихонько фыркнул и стремительным движением поднялся, открыв любопытным взглядом абсолютно сухую лесную подстилку, где тлели нагретые его телом листья, и виднелся четко очерченный, слегка вплавленный в кору силуэт, от которого все еще вился слабый дымок. Линувель устало подтянул плащ на онемевшее плечо и с трудом поднялся. Кажется, за ночь рука еще больше опухла, зато полностью потеряла чувствительность и почти не болела. Правда, вместо нее теперь упорно ныло все остальное тело, но слепящих искр в глазах больше не было, и значит, у него есть неплохой шанс добраться до Баревы на своих ногах, а там до первой же лавки травника, где можно будет попробовать купить лекарства от неизвестной заразы. Лишь бы дотянуть. Младший хранитель украдкой отер повлажневшее лицо, искренне радуясь тому, что в его народе не принято вмешиваться в чужие проблемы. А если кто и заметит, то спишет выступившую на его лбу испарину на дождь. Затем помотал головой, прогоняя разноцветные круги перед глазами, и побрел прочь, медленно переставляя одеревеневшие ноги и стараясь не слишком сильно шататься. Кажется, эта ночь вымотала его сильнее, чем утомительный день в седле. Его постоянно колотил озноб, кости ломило, мышцы то и дело сводило. Он постоянно пытался найти удобное положение. От каждого движения прошибал едкий пот, а еще его терзал холод. Невыносимый холод, приходящий на смену невыносимому жару. Глаз он за эту ночь почти не сомкнул, но если и удавалось ненадолго уснуть, то вскоре его вновь вырывали из сна или немилосердная боль, или кошмары, или смутное ощущение мимолетного, едва уловимого, но вполне различимого в какофонии лесных запахов аромата. Тонкого аромата знаменитого эльфийского меда, которому здесь попросту неоткуда было взяться. «Лини, друг мой ушастый, тебе помочь?» — догнал его звонкий голосок. Темный эльф из последних сил выпрямился. «Нет, спасибо. Не привык, знаешь ли, посещать кусты в такой сомнительной компании». «Ну-ну», — с сомнением протянула белка, едва заметно хмурясь. «Смотри, если заблудишься, крикни». «Чтобы я да заблудился», — криво усмехнулся хранитель, прогоняя мушки перед глазами. «А что? Вдруг тебя вчера по голове слишком сильно ударили? Остроухие на поверку бывают такими ранимыми». «Это не про меня», — прошептал Линувель, цепляясь за ближайший ствол и раскачиваясь из стороны в сторону. «Не надейся». «Ага, тогда рану перевяжи потуже, герой, а то кровищей воняет так, что меня рвотные позывы скоро замучают». «Ну, хоть что-то». «Чего?» — не поняла пропавшая за деревьями белка. «Хоть что-то способно тебя довести!» Хрипло закашлялся эльф и рухнул, наконец, на мокрую траву без движения. «Даже приятно, что по моей вине». «Дурак ушастый!» — неожиданно насупилась она, резко отворачиваясь от кустов, за которыми пропал остроухий упрямец, и сердито потопала к нетерпеливо ожидающему Карашу. А темный, не по своей воле умывшись росой, отдышался, с немалым трудом сел, размотал насквозь промокшую повязку и, пользуясь моментом, принялся подрагивающими от слабости пальцами отдирать присохшую ткань от почерневшей кожи. Кажется, зря он промолчал вчера, не рискнув обратиться за помощью к Тарану. Зря тянул время, потому что за ночь вокруг глубоких отметин от зубов появился черный ободок, наподобие того, каким встречала своих жертв черная смерть. А под ним плотный вал воспаленной плоти, из-под которого начала сочиться подозрительно потемневшая кровь. «Дурак». Неслышно согласился эльф с невидимой гончей, разглядывая безобразно оплывшую рану. Осторожно стер красные разводы, наложил заранее припасенные травки, уже понимая, что толку от них немного, после чего снова замотал руку и потуже стянул повязку, скрипнув зубами от боли. Он еще немного посидел, измученно прислонившись затылком к шершавой коре, кое-как привел одежду в порядок и, пошатнувшись, со стоном поднялся. А когда сумел поднять глаза и взглянуть на давшее ему опору дерево, то вздрогнул от неожиданности. Могучий ясень укоризненно шелестел мокрыми ветками, стряхивая на растрепанную голову эльфа холодные капли. Раненый зверь всегда стремится к логову, как тяжело страдающий человек из последних сил ползет в сторону дома и стен, в которых когда-то родился. Живые не любят умирать, но если вдруг приходится, то они инстинктивно тянутся к родным, к теплу и уюту, среди которых выросли, возмужали и которые хотели бы ощутить в последний раз. Для эльфа все немного иначе. Для темного эльфа тем более, ибо нет для него больше радости, чем перед смертью встретить дальнего родственника своего родового дерева. А Линувель такого родственника уже встретил. И только сейчас, под сенью горько плачущего ясеня, неожиданно осознал, что обратного пути нет. Неизвестный яд сожжет его изнутри, уничтожит, сожрет, как пожирает сухую ветку жаркое пламя. Здесь не поможет магия, не спасут никакие силы, потому что звери проклятого леса не поддаются никаким заклятиям. И яды их тоже. А потому он обречен. Линувель прижался щекой к шершавому стволу и устало прикрыл глаза. Что ж, значит, судьба. Значит, так суждено, что единственная ядовитая гиена сумела цапнуть именно его. никого больше не поранило. А вот его, мага, которому строго запретили пользоваться силой, смогла. Как такое стало возможно? Кто и зачем так жестоко над ним подшутил? Он не знал, да и не было смысла гадать о причинах. Дело сделано. Приказ владыки не привлекать внимания будет выполнен. А хранитель? Что ж, повелитель найдет ему достойную замену. Тем более, если его, Линувиэля, повелитель назначил на должность хранителя лишь ради этой миссии и отправил в серые пределы не просто за лордом Ториэлем, а с надеждой, которой не суждено будет сбыться. Да, наверное, так и есть. Вряд ли тысячелетний маг не предчувствовал свой уход. Вряд ли мог не заметить признаки увядания, которые появились не год и даже не два назад. Повелитель всегда был хорошим стратегом, а потому наверняка готовился заранее. И вот теперь, когда пришло время, наконец, использовал тщательно продуманный козырь. Единственного в темном лесу хранителя, которого Ториэль мог принять и выслушать. А вернется ли тот хранитель обратно или нет, уже не важно. Его задача выполнена. Осталось только довести ее до конца, насколько хватит сил. А потом можно и порадовать ледяную богиню. Улыбнулся Линувиэль собственной вымученной шутке. После чего погладил теплую кору родича и, вздохнув, нетвердой походкой отправился обратно. Он должен дойти. Просто обязан закончить этот путь достойно и сделает все как надо. Дойдет, сумеет, справится. Никто не узнает, до чего трудно делать эти последние шаги. Никто не поймет и не увидит его личного ада. Не должны увидеть, а значит, он не покажет. Младший хранитель сжал зубы, упрямо вскинув голову, выпрямился. Позвоночник стегнуло немилосердной болью, в глазах потемнело, внутри что-то с противным звуком лопнуло, и на языке появился соленый привкус. Но с побелевших губ не сорвалось ни единого звука. Ни стона, ни проклятия, ни вздоха. Нет, он не сдастся, не упадет и не отступит, не станет скулить умирающей дворняжкой, а пройдет дальше столько, сколько сможет, будет по-прежнему спокоен, невозмутим и бесстрастен, будет сопровождать молодого лорда хотя бы до Баревы. Да, именно до нее, потому что на большее просто не хватит сил. Но туда он доберется во что бы то ни стало. Что же касается смерти, плевать. Пусть приходят холодные гости. Линувиэль сумел сделать так, что никто из сородичей не заподозрил неладного. Смог вежливо улыбнуться Мирене, уже проснувшейся и с надеждой посматривающей на Белика, в ожидании откладывающегося со вчерашнего вечера разговора. Едва заметно кивнул Корвину, обменялся приветствием с Аталисом. На вопросительный взгляд Маликона успокаивающе махнул, а потом с каменным лицом забрался в седло и продолжил путь, как ни в чем не бывало. До Баревы, что должна была показаться на горизонте уже этим вечером. Главное — держаться, не выдать себя неосторожным словом. Терпеть и идти дальше, не обращая внимания на холод в онемевшем теле, на сведенные судорогой пальцы, не прекращающийся ни на минуту колокольный звон в ушах и настороженные взгляды Белика. Просто идти вперед. Идти, идти, держаться и снова идти. Он не помнил, как дожил до того момента, когда перед затуманенным взором величаво проплыли ворота человеческого города. Не помнил, с кем и о чем говорил на дневном привале. Не помнил ни шума листвы, ни голосов птиц, радующихся вернувшемуся солнцу, ни шороха ветра в вышине, ни теплых лучей на влажном от пота лице. Не слышал ни одного слова из тех, что говорила ему Мирена. Не обратил внимания ни на одну колкость, отпущенную в адрес слабосильных ушастиков, засыпающих на ходу от какой-то простенькой царапинки. Перед глазами все двоилось. Во рту поселился стойкий привкус крови. В затуманенной голове проносились странные образы и непонятные видения, от которых его бросало то в жар, то в холод. Порой он вынужденно мотал головой, чтобы понять, где реальность, а где горячечный бред. Эльфийские целебные травы больше не помогали, да и не мог он теперь протянуть за ними руку. Из всех пальцев чувствовал лишь один, безымянный, где сжимал зубами свой хвост покровитель рода, черный дракон с холодными глазами. Но и он за последние сутки заметно ослаб, в зеленом камне постепенно угасала жизнь, точно так же, как гасла она внутри упрямо сжимающего челюсти эльфа. В какой-то момент на метущийся разум Линувиэля опустилась тень, затопив сознание воспоминаниями, неведомыми ранее чувствами, сомнениями и полнейшим безразличием к собственной участи. И эта пелена, если когда-то приоткрывалась, то очень ненадолго, раздвигала тяжелый занавес молчаливой скорби, неохотно показывала плывущие мимо зеленые поля, едва различимые в сером тумане домики, медленно ползущую ленту дороги, по которой эльф и мог определить, что жив и все еще движется. А потом вязкая хмарь снова возвращалась, накрывала его с головой, дробя бесконечно долгий день на миллионы крохотных осколков, и мягко гасила звуки, боль, настойчивые вопросы, даже страхи, милосердно приглушая сомнения и суля скорое избавление. Идти. Только идти. Линувель с трудом пришел в себя только тогда, когда породистый жеребец зацокал подковами по улицам Баревы. Темный эльф, в очередной раз вырвавшись из беспамятства, увидел ворота знакомой гостиницы и слабо улыбнулся. Сумел. Ледяной богине осталось совсем немного, совсем чуть-чуть подождать. А потом блаженная тишина, мягкая поступь красавицы в белом платье, засохший букетик цветов в безупречной форме ладонях и с ней молчаливая вечность. Еще одна долгая вечность для одного упрямого, настойчивого и безрассудного эльфа, который вздумал ставить смерти свои условия и добраться до ближайшего города, вместо того, чтобы встретить ледяную богиню еще в лесу. Младший хранитель облегченно вздохнул, когда подбежавшие мальчишки подхватили поводья и увели утомленного скакуна в конюшню. Не ответил на поклон низкорослого толстячка, самолично выбежавшего встречать важных посетителей. Проигнорировал любопытные головы зевак за забором и, не желая больше задерживать свою припозднившуюся ледяную гостью, следом за расторопной служанкой скрылся в одной из комнат. Едва за миловидной девушкой закрылась дверь, Линувель в изнеможении прислонился к створке спиной и медленно сполз на пол, тщетно пытаясь избавиться от пропылившегося плаща. «Нет, не так. Не спешить и не суетиться. Смерть, как известно, не любит торопыг. Она всегда приходит вовремя, и лишь тогда, когда ты готов ее встретить. Она всегда знает, что нужно каждому ее клиенту. Она подождет еще немного, пока он не подготовится как положено. Не станет торопиться. И его не поторопит. Нет, точно не станет, потому что смерть всегда милосерднее жизни. С ней уходят все печали. Только она забирает все тревоги, боль и тоску по несбывшемуся. Она знает о каждом все. Даже то, о чем не рассказывает никому. А ей рассказать можно, ведь она никогда не смеется. Младший хранитель медленно стащил с себя куртку, поднялся с пола, добрался до кровати, обронив где-то по пути свой плащ, отстегнул ножи с пояса, не понадобится больше, педантично сменил рубаху, не подумав о том, что та скоро тоже испачкается в крови, тщательно умылся, распустил волосы, позволив им свободно струиться по плечам, затем дрожащими пальцами достал родовые клинки и обессиленно прижался лбом к холодному металлу. Вот и все. Линувель судорожно сглотнул, чувствуя, как медленно утекают последние секунды. Почтительно опустился на колени, тяжело дыша и с трудом удерживаясь в сознании. Наконец, упер рукояти мечей перед собой, скрестил так, чтобы опасно поблескивающие клинки были нацелены точно в грудь, чтобы уж наверняка призвать смерть и не только песни. Криво усмехнулся, когда один из них попытался уклониться от намеченной траектории и, уверенно сжав пальцы на рифленых, с детства знакомых рукоятях, тихо запел. «О чем ты поешь, незваные гости? Зачем ты зовешь мою душу к себе? Что мир для тебя? Лишь белесые кости, которыми стану и я в этой тьме. Ты ищешь меня, так я уже близко. Зовешь в темноту, так смотри, я готов. Иду за тобой. Постарайся не бросить мой сон, мою жизнь и мой прежний остов. Я верен тебе, белоснежная вьюга. Не страшны мне тени в твоей глубине. Я знаю, что правильно вышел из круга, и верю, что не пропаду в этой тьме. Ты близко. Я вижу тебя, незнакомка, прекрасная дева с венком из надежд. Я знаю, его ты отдашь ненадолго. Но этого хватит для белых одежд». Он не успел закончить песнь прощания, чтобы достойно уйти из этого мира. Всего один единственный куплет, который посвятил бы милосердной богине, что с одинаковой легкостью забирала во тьму метущиеся души и смертных, и эльфов, и гномов, ни от кого не отказывалась, и только за это ей стоило спеть. Но он не смог. Не сумел, не справился с последней задачей. Под распахнутым настежь окном неожиданно послышалась какая-то возня, затем что-то звонко щелкнуло по подоконнику, скрипнуло, сдавленно ругнулось на дикой смеси из четырех языков. В комнате заметно потемнело и запахло смертельной угрозой, вынудив умирающего эльфа осечься и поднять на нежданного визитера голову. А потом что-то некрупное со злым шипением метнулась в его сторону, с поразительной легкостью сшибла с ног, отшвырнула вон, готовые вонзиться в тело мечи, ничуть не смутившись пылающими на них защитными рунами, и с разъяренным рыком впечатала обессилевшего эльфа в стену. «Придурок!» Линувель тихо вздохнул, безвольно оседая на пол, и чувствуя, как в последний раз дрогнуло уставшее сердце. С тоской подумал, что все-таки не успел закончить песнь, а потом поднял затуманенные глаза и с запоздалым пониманием уставился на пришедшую на его зов гостью, как всегда холодную, почти ледяную, но при этом невыразимо прекрасную. Она действительно пришла за ним, как он и хотел. Пришла на зов бесшумно, в самый последний момент, неотвратимая, как рок. Неумолимо настигла, добралась, узнала. Долгожданная и суровая леди, имя которой — смерть. И теперь она в упор смотрела на эльфа, бешено сверкающими голубыми глазами, в которых все стремительнее разгорались холодные изумрудные огни. Читала Алевтина Жарова.